Мы их потом как-нибудь заберем, посмотрел я на него, когда будет больше времени на их каталогизацию. Если сейчас все просто кинем в вещмешок, охренеем потом разбирать. Тоже верно, пришлось Танису согласиться, а остальной дом хотя бы осмотреть надо. До конца дня время есть, кивнул я, можешь осмотреться, только книги не трогай, прошу. Я не шутил, когда говорил про их опасность. Магические книги порой жуть жутью, а не книги. Расскажи что-нибудь новенькое, отмахнулся Танис. А, ну да, он же маг и должен знать о таком. Тогда пойду тоже осмотрюсь, раз уж ловушки отключены. Главное золотой лихорадкой не заболеть в процессе. Дари, крикнул Танис, смотрящий в окно комнаты. Что там? Подскочил я к нему. Что это? Вот ведь блин, километров 5 от нас, не двигается. Балкон чердака выходил на другую сторону дома, и там эта тварь видна не была, а потом мы как-то в окна не смотрели. А это, парниша, самый что ни на есть настоящий демонический дракон, произнес я медленно. Огромная тварь, лежавшая вдалеке за окном, была мне хорошо знакома. Даже учитывая тот факт, что из-за домов мы видели лишь ее часть, не узнать демон-дракона было сложно. Ничего себе в столице жители, посмотрел он на меня. Ты же говорил, что сильные твари не любят города, разумные и высокоуровневые, дернул я плечом, а демон-драконы, это просто умные животные. Но да, сама по себе эта тварь тут появиться не могла, демон-герцог их при себе держит. А какого уровня это животное? Спросил Дан, который вместе с Гриком также подошли к окну. Либо восьмой, либо девятый, ответил я. Ну здорово, пробормотал Танис. Может, вернемся, милорд? Спросил обеспокоенный Гарана. Обязательно вернемся, ответил я. Может, даже сейчас. А тварь-то, кажись, спит, произнес Легион, закончивший со своей медитацией. И что с того? Произнес Гарана раздраженно. Сейчас спит, через минуту проснется. Конкретно демон-драконы не обладают хорошей чувствительностью, так что успокойся, начал раздражаться Легион. Оба успокойтесь, не дал я начаться спору, уходим. Как скажешь, но ты и сам должен знать, Легион, не дал я ему договорить. Не стоит рисковать, мы здесь еще не раз побываем, а пока я хочу вернуться в лабораторию. Я очень хочу вернуться в Суру. Причина не особо серьезная, я просто хочу убрать из уравнения путешествие до города, не оглядываться на тот факт, что нам надо куда-то там плестись несколько недель. Хочу побыстрее вернуться домой, поставить в подвале портальные камни, наконец, приступить к исследованию столицы, ну и к истреблению демонов, конечно, но это так приятное дополнение. Глава 34. А да, влетел в дом Танис. Как же я устал топать по этим чертовым лесам. Спустя несколько недель пути мы наконец-то вернулись в Суру. Я тоже был рад, но вот с тем, что надо говорить, зайдя в дом, я с Танисом был не согласен. Чур, я первый в ванную, произнес я. Стоит отметить, что на обратном пути ночевали мы не на открытом воздухе, а в лаборатории, куда телепортировались вместо того, чтобы разбивать лагерь. Тем не менее, даже с удобной ночевкой дорога все равно напрягала. Долго, скучно и постоянно в напряжении. Я второй, тут же отреагировал Танис. Но после меня, произнес Гарана, проходя мимо него. Второй после Гарана, проворчал парень. Старика в команде все уважали, спорить с ним только я и мог. Естественно, сразу в ванную я не пошел, сначала заглянул к себе в комнату, где оставил вещмешок, скинул снаряжение и разделся. Выйдя в коридор, столкнулся с успевшим переодеться Танисом. «Только прошу, Дари, не сиди там целый день», — обратился он ко мне. «Когда такое было?» — хмыкнул я. «Каждое, чтоб его утро», — ответил он раздраженно. «Каждое утро я сижу там целый день», — улыбнулся я. «Ты меня понял?» — произнес Танис, спускаясь вместе со мной по лестнице. «Не засиживайся в ванной, нам тоже надо дорожную пыль смыть». «Да, да», — махнул я рукой. «Спорить я с ним не стал, лень была». Но справедливости ради, я встаю самым первым и, как правило, когда просыпается Танис, ванная свободна, а если и занята, то не мной. На самом деле Танис просто привык к тому, что происходило, когда я постоянную сонливость испытывал. В этот промежуток моей жизни, признаю, случалось всякое. Бывало, меня будить в ванной приходилось. После ванной вернулся в свою комнату и переоделся в домашнее, после чего сел разбирать добычу и чистить снаряжение. Дело привычное, да и добычи в этот раз было немного. Кое-что из лаборатории, кое-что с убитых по пути демонов, ну и растения, которые притаскивал Гряк. В общем, с делами управился за пару часов,